Глава восьмая. «Так вам очень было весело, князь, у Натальи Дмитриевны?» — спросила Марья Александровна, плотоядным взглядом окидывая поле предстоящей битвы и желая самым невинным образом начать разговор. Сердце ее билось от волнения и ожидания. После обеда князя тотчас же перевели в салон, в котором принимали его утром. Все торжественные случаи и приемы происходили у Марии Александровны в этом самом салоне. Она гордилась этой комнатой. Старичок с шести бокалов как-то весь раскис и некрепко держался на ногах, зато болтал без умолку. Болтовня в нем даже усилилась. Марья Александровна понимала, что это вспышка минутная, и что отяжелевшему гостю скоро захочется спать. Надо было ловить минуту. Оглядев поле битвы, она с наслаждением заметила, что сластолюбивый старичок как-то особенно лакомо поглядывал на Зину, и родительское сердце ее затрепетало от радости. — Чрезвычайно весело, — отвечал князь. — И, знаете, бесподобнейшая женщина Наталья Дмитриевна. Бесподобнейшая женщина. Как не занята была Марья Александровна своими великими планами, но такая звонкая похвала соперницы уколола ее в самое сердце. «Помилуйте, князь!» — вскричала она, сверкая глазами. «Если уж ваша Наталья Дмитриевна бесподобная женщина, так уж я и не знаю, что после этого. Но после этого вы совершенно не знаете здешнего общества. Совершенно не знаете. Ведь это только одна выставка своих небывалых достоинств, своих благородных чувств. Одна комедия, одна наружная золотая кора. Приподнимите эту кору, и вы увидите целый ад под цветами, целое осиное гнездо, где вас съедят и косточек не оставят. — Неужели? — воскликнул князь. — Удивляюсь. — Но я клянусь вам в этом. Ах, Монпонс! Послушай, Зина, я должна, я обязана рассказать князю это смешное и низкое происшествие с этой Натальей на прошлой неделе. Помнишь? «Да, князь, это про ту самую вашу хваленую Наталью Дмитриевну, которую вы так восхищаетесь. О, милейший мой князь, клянусь, я не сплетница, но я непременно расскажу это единственно для того, чтобы рассмешить, чтобы показать вам в живом образчике, так сказать, в оптическое стекло, что здесь за люди. Две недели назад приезжает ко мне эта Наталья Дмитриевна. Подали кофе, а я зачем-то вышла. Я очень хорошо помню, сколько у меня осталось сахару в серебряной сахарнице. Она была совершенно полна. Возвращаюсь, смотрю, лежат на донышке только три кусочка. Кроме Натальи Дмитриевны в комнате никого не оставалось. Какова? У ней свой каменный дом и денег бесчетно. Этот случай смешной, комический, но судите после этого о благородстве здешнего общества». «Неужели?» — воскликнул князь, искренне удивляясь. «Какая, однако же, неестественная жадность! Неужели же она все одна съела?» «Так вот какая она бесподобнейшая женщина, князь! Как вам нравится этот позорный случай?» «Да я бы, кажется, умерла в ту же минуту, в которой бы решилась на такой отвратительный поступок!» «Ну да, да, да. Только, знаете, она все-таки такая бельфом!» Сноска. Пышная женщина, французский. «Наталья-то Дмитриевна? Помилуйте, князь! Да это просто кадушка! А, князь, князь! Что это вы сказали? Я ожидала вас гораздо поболее вкусу. Ну да, кадушка. Только, знаете, она так сложена. Ну, а эта девочка, которая танцевала, она тоже сложена. Сонечка-то? Да ведь она еще ребенок, князь. Ей всего 14 лет. Ну да. Только, знаете, такая ловкая, и у ней тоже такие формы формируются. Миленькая такая, и другая, что с ней танцевала, тоже формируется. А, это несчастная сирота, князь. Они ее часто берут. Сирота. Грязная, впрочем, такая. Хоть бы руки вымыла. А, впрочем, тоже заманчивая. Говоря это, князь с какой-то возрастающей жадностью рассматривал Зину в лорнет. «Mais quelle charmante personne!» Сноска. «Но какое очаровательное существо!» Французский. Бормотал он вполголоса, тая от наслаждения. «Зина, сыграй нам что-нибудь! Или нет, лучше спой, как она поет, князь! Она, можно сказать, виртуозка!» «Настоящая виртуозка! Если бы вы знали, князь!» — продолжала Марья Александровна вполголоса, когда Зина отошла к роялю, ступая свою тихую плавную поступью, от которой чуть не покоробила бедного старичка. «Если бы вы знали, какая она дочь, как она умеет любить, как нежна со мной, какие чувства, какое сердце!» «Ну да!» «Чувства. И знаете ли, я только одну женщину знал во всю мою жизнь, с которой она могла бы сравниться по красоте», — перебил князь, глотая слюнки. «Это покойная графиня Наинская. Умерла лет 30 тому назад. Восхитительная была женщина, неописанной красоты. Потом еще за своего повара вышла». «За своего повара, князь?» «Ну да, за своего повара, за француза, за границей. Она ему за границей графский титул доставила. Видный был собой человек и чрезвычайно образованный, с маленькими такими усиками». И как же они жили, князь?» «Ну да, они хорошо жили. Впрочем, они скоро потом разошлись. Он ее обобрал и уехал. За какой-то соус поссорились». «Маменька, что мне играть?» — спросила Зина. «Да ты бы лучше спела нам, Зина. Как она поет, князь! Вы любите музыку?» «О, да! Шарман! Шарман! Я очень люблю музыку! Я... за границей с Бетховеном был знаком». «С Бетховеном? Вообрази, Зина! Князь был знаком с Бетховеном!» — кричит в восторге Мария Александровна. «Ах, князь! Неужели вы были знакомы с Бетховеном?» «Ну да, мы были с ним на дружеской ноге, и вечно у него нос в табаке. Такой смешной». «Бетховен?» «Ну да, Бетховен. Впрочем, может быть, это и не Бетховен, а какой-нибудь другой немец. Там очень много немцев. Впрочем, я, кажется, сбиваюсь. «Что же мне петь, маменька?» — спросила Зина. «Ах, Зина, спой тот романс, в котором, помнишь, много рыцарского. Где еще эта владетельница замка и ее трубадур? Ах, князь, как я люблю все это рыцарское, эти замки, замки! Это средневековая жизнь, эти трубадуры, герольды, турниры. Я буду аккомпанировать тебе, Зина». «Присядьте сюда, князь, поближе. Ах, эти замки, замки!» «Ну да, замки. Я тоже люблю замки!» Бормочет князь в восторге, впиваясь в Зину единственным своим глазом. «Но, боже мой!» — восклицает он. «Это романс! Но я знаю этот романс!» «Я давно уже слышал этот романс. Это так мне напоминает! Ах, боже мой!» Я не берусь описывать, что сделалось с князем, когда запела Зина. Пела она старинный французский романс, бывший когда-то в большой моде. Зина пела его прекрасно. Ее чистый звучный контральто проникал до сердца. Ее прекрасное лицо, чудные глаза, ее точеные дивные пальчики, которыми она переворачивала ноты, ее волосы, густые, черные, блестящие, волнующаяся грудь, вся фигура ее, гордая, прекрасная, благородная. Все это околдовало бедного старичка окончательно. Он не отрывал от нее глаз, когда она пела. Он захлебывался от волнения. Его старческое сердце, подогретое шампанским, музыкой и воскреснувшими воспоминаниями, а у кого нет любимых воспоминаний, стучало чаще и чаще, как уже давно не билось оно. Он готов был опуститься на колени перед Зиной и почти плакал, когда она кончила. «Ма шарман танфант!» — сноска «Мое очаровательное дитя французский». Вскричал он, целуя ее пальчики. «Ву мех висе!» — сноска «Вы меня восхищаете!» «Я теперь только вспомнил, но... Ма шарман танфант!» И князь даже не мог докончить. Марья Александровна почувствовала, что наступила ее минута. «Зачем же вы губите себя, князь?» — воскликнула она торжественно. «Столько чувства, столько жизненной силы, столько богатств душевных, и зарыться на всю жизнь в уединении, убежать от людей, от друзей. Но это непростительно. Одумайтесь, князь, взгляните на жизнь, так сказать, ясным оком. Воззовите из сердца своего воспоминания прошедшего, воспоминания золотой вашей молодости, золотых беззаботных дней. Воскресите их, воскресите себя, начните опять жить в обществе меж людей, поезжайте за границу, в Италию, в Испанию, князь. Вам нужно руководителя, сердце, которое бы любило, уважало вас, вам сочувствовало. Но у вас есть друзья. Позовите их, кликните их, и они прибегут толпами. Я первая брошу все и прибегу на ваш вызов. Я помню нашу дружбу, князь. Я брошу мужа и пойду за вами. И даже если бы я была еще моложе, если б я была так же хороша и прекрасна, как дочь моя, я бы стала вашей спутницей, подругой, женой вашей, если бы вы того захотели. И я уверен, что вы были un charmante personne в свое время, — приговорил князь, сморкаясь в платок. Глаза его были омочены слезами. «Мы живем в наших детях, князь!» — с высоким чувством отвечала Марья Александровна. «У меня тоже есть свой ангел-хранитель. Это она, моя дочь, подруга моих мыслей, моего сердца, князь. Она отвергла уже 7 предложений, не желая расставаться со мною. «Стало быть, она с вами поедет, когда вы будете сопровождать меня за границу. В таком случае я непременно поеду за границу!» — вскричал князь, одушевляясь. «Непременно поеду! И если бы я мог льстить себя надеждою, но она очаровательная, очаровательное дитя! О, ma charmante enfant!» И князь снова начал целовать ее руки. Бедняжка, ему хотелось встать пред ней на колени. «Но, князь, вы говорите, можете ли вы льстить себя надеждою?» — подхватила Марья Александровна, почувствовав новый прилив красноречия. «Но вы странный, князь! Неужели вы считаете себя уже недостойным внимания женщин? Не молодость составляет красоту? Вспомните, что вы, так сказать, обломок аристократии. Вы представитель самых утонченных, самых рыцарских чувств и манер. Разве Мария не полюбила старика Мазепу? Я помню, я читала, что Лазен, этот очаровательный маркиз двора Людовика, я забыла которого, уже в преклонных летах, уже старик, победил сердце одной из первейших придворных красавиц. Кто сказал вам, что вы старик? Кто научил вас этому? Разве люди, как вы, стареются? Вы с таким богатством чувств, мыслей, веселости, остроумия, жизненной силы, блестящих манер. Но появитесь где-нибудь теперь за границах, на водах, с молодой женою, с такой же красавицей, как, например, моя Зина. Я не об ней говорю, я говорю только так, для сравнения, и вы увидите, какой колоссальный будет эффект. Вы — обломок аристократии, она — красавица из красавиц. Вы ведете ее торжественно под руку, она поет в блестящем обществе. Вы, с своей стороны, сыплете остроумием. Да все воды сбегутся смотреть на вас. Вся Европа закричит, потому что все газеты, все фельетоны на водах заговорят в один голос. Князь, князь, и вы говорите, можете ли вы льстить себя надеждою? Фельетоны. Ну да, это в газетах, — бормочет князь, вполовину не понимая болтовню Марии Александровны и раскисая все более и более. Но, дитя мое, если вы не устали, повторите еще раз тот романс, который вы сейчас пели. «Ах, князь, но у нее есть и другие романсы, еще лучше. Помните, князь, «Лирондель»?» Сноска, ласточка, французский. «Вы, вероятно, слышали?» «Да, помню. Или лучше сказать, я забыл. Нет-нет, прежний романс, тот самый, который она сейчас пела. «Я не хочу Лирандель, я хочу тот романс», — говорил князь, умоляя, как ребенок. Зина пропела еще раз. Князь не мог удержаться и опустился перед ней на колено. Он плакал. «О, моя прекрасная владычица!» — восклицал он своим дребезжащим от старости и волнения голосом. «Ой, моя очаровательная владычица! О, милое дитя мое! Вы мне так много напомнили из того, что давно прошло! Я тогда думал, что все будет лучше, чем оно потом было. Я тогда пел дуэты с виконтессой, этот самый романс. А теперь я не знаю, что уже теперь». Всю эту речь князь произнес, задыхаясь и захлебываясь. Язык его приметно одервенел, некоторых слов почти совсем нельзя было разобрать. Видно было только, что он в сильнейшей степени расчувствовался. Марья Александровна немедленно подлила масло в огонь. — Князь, ну вы, пожалуй, влюбитесь в мою Зину! — вскричала она, почувствовав, что минута была торжественная. Ответ князя превзошел ее лучшие ожидания. «Я до безумия влюблен в нее!» — вскричал старичок, вдруг весь оживляясь, все еще стоя на коленях и весь дрожа от волнения. «Я ей жизнь готов отдать, если бы я только мог надеяться! Но подымите меня, я немного ослаб. Я, если бы только мог надеяться, предложить ей мое сердце, то я, она бы мне каждый день пела романс, а я бы все смотрел на нее, все смотрела. Боже мой! Князь! Князь! Вы предлагаете ей свою руку? Вы хотите ее взять у меня? Мою Зину, мою милую, моего ангела, Зину! Но я не пущу тебя, Зина! Пусть вырвут ее из рук моих, из рук матери!» Марья Александровна бросилась к дочери и крепко сжала ее в объятиях, хотя чувствовала, что ее довольно сильно отталкивали. Маменька немного пересаливала. Зина чувствовала это всем существом своим и с невыразимым отвращением смотрела на всю комедию. Однако ж она молчала, а это все, что было надо Марье Александровне. «Она 9 раз отказывала, чтоб только не разлучаться со своей матерью!» — кричала она. «Но теперь мое сердце предчувствует разлуку. Еще давеча я заметила, что она так смотрела на вас. Вы поразили ее своим аристократизмом, князь, этой утонченностью. О, вы разлучите нас! Я это предчувствую! Я обожаю ее!» — пробормотал князь, все еще дрожа, как осиновый листик. «Итак, ты оставляешь мать свою!» — воскликнула Марья Александровна, еще раз бросаясь на шею дочери. Зина торопилась кончить тяжелую сцену. Она молча протянула князю свою прекрасную руку и даже заставила себя улыбнуться. Князь с благоговением принял эту ручку и покрыл ее поцелуями. «Я только теперь начинаю жить!» — бормотал он, захлебываясь от восторга. «Зина!» — торжественно проговорила Марья Александровна. «Взгляни на этого человека. Это самый честнейший, самый благороднейший человек из всех, которых я знаю. Это рыцарь средних веков. Но она это знает, князь. Она знает на горе моему сердцу. О, зачем вы приехали? Я передаю вам мое сокровище, моего ангела. Берегите ее, князь. Вас умоляет мать. И какая мать осудит меня за мою горесть? Маменька довольна, прошептала Зина. Вы защитите ее от обиды, князь. Ваша шпага блеснет в глаза клеветнику или дерзкому, который осмелится обидеть мою Зину. Довольно, маменька, или я... Ну да, блеснет, бормотал князь. Я только теперь... начинаю жить. Я хочу, чтобы сейчас же, сию минуту, была свадьба. Я хочу послать сейчас же в Духаново. Там у меня бриллианты. Я хочу положить их к ее ногам. Какой пыл! «Какой восторг! Какое благородство чувств!» — воскликнула Марья Александровна. «И вы могли, князь, вы могли губить себя, удаляясь от света! Я тысячу раз буду это говорить! Я вне себя, когда вспомню об этой адской... Что же мне делать? Я так боялся!» Бормотал князь, хнычь и расчувствовавшись. «Они меня в сумасшедший дом посадить хотели. Я и испугался». «В сумасшедший дом? О, изверди! О, бесчеловечные люди! О, низкое коварство! Князь, я это слышала! Но это сумасшествие со стороны этих людей. Но за что же? За что?» «А я и сам не знаю, за что», — отвечал старичок от слабости, садясь на кресло. «Я, знаете, на бале был и какой-то анекдот рассказал, а им не понравилось». Ну и вышла история. Неужели только за это, князь? Нет, я еще потом в карты играл с князем Петром Дементьевичем и без шести остался. У меня было два короля. И три дамы, или лучше сказать, три дамы и два короля? Нет, один король, а потом уже были и дамы, и... И за это? За это? О, адское бесчеловечье! Вы плачете, князь! Но теперь этого не будет. Теперь я буду подле вас, мой князь. Я не расстанусь с Зиной. И посмотрим, как они осмелятся сказать слово. И даже знаете, князь, ваш брак поразит их. Он пристыдит их. Они увидят, что вы еще способны. То есть они поймут, что не вышло бы за сумасшедшего такая красавица. Теперь вы гордо можете поднять голову, вы будете смотреть им прямо в лицо. Ну да, я буду смотреть им прямо в лицо, пробормотал князь, закрывая глаза. Однако он совсем раскис, подумала Марья Александровна. Только слова терять. «Князь, вы встревожен, я вижу это. Вам непременно надо успокоиться, отдохнуть от этого волнения», — сказала она матерински, нагибаясь к нему. Ну да, я бы хотел немного полежать, — сказал он. Да, да, успокойтесь, князь, эти волнения, постойте, я сама провожу вас, я уложу вас сама, если надо. Что вы так смотрите на этот портрет, князь? Это портрет моей матери, этого ангела, а не женщины. О, зачем ее нет теперь между нами? Это была праведница, князь, праведница, иначе я не называю ее. Праведница? Сэ-жоли? Сноска, это хорошо, французский. У меня тоже была мать, принцесса, и вообразите, необыкновенно полная была женщина. Впрочем, я не то хотел сказать. Я немного ослаб. Адьё, ма шармант анфант. Я с наслаждением. Я сегодня, завтра. Да все равно. Ривуар. Тут он хотел сделать ручкой, но поскользнулся и чуть не упал на пороге. «Осторожнее, князь! Обопритесь на мою руку!» — кричала Марья Александровна. «Шармант! Шармант!» — бормотал он, уходя. «Я теперь только начинаю жить!» Зина осталась одна. Невыразимая тягость давила ее душу. Она чувствовала отвращение до тошноты. Она готова была презирать себя. Щеки ее горели. Сжатыми руками, стиснув зубы, опустив голову, стояла она, не двигаясь с места. Слезы стыда покатились из глаз ее. В эту минуту отворилась дверь, и Мозгликов вбежал в комнату.